«Вы в самом деле считаете себя ангелом?» — спросил Ричард. «В смысле, вы видели Бога и все такое?» «Я ничего не считаю, Ричард», — с терпеливой улыбкой объяснил Ислингтон. «Я ангел». «Это такая честь для нас», — сказала дверь. «Напротив, это вы оказали мне честь, посетив меня. Твой отец, дверь, был хороший человек. Он был мне другом. Его смерть меня очень опечалила». «Он сказал в своем дневнике, что я должна найти вас, что я могу вам доверять». «Надеюсь, я оправдаю ваше доверие». Ангел сделал глоток вина и задумчиво продолжил. «Нижний Лондон — единственный город, который я люблю. Прежде был другой, но его поглотили волны, и я ничего не смог с этим поделать. Я знаю, что такое боль утраты. И сочувствую тебе. Что ты хотела узнать?» Дверь ответила не сразу. «Моих родных убили. Это сделали Крупп и Вандемар. Но кто их нанял? Я хочу знать, почему?» Ангел кивнул. «Я знаю немало тайн. Многие слухи доходят до меня, правдивы или нет. Слухи, намеки, отголоски слухов». Он повернулся к Ричарду. «А ты? Чего хочешь ты, Ричард Мэйхью?» Ричард пожал плечами. «Я хочу снова жить, как раньше. Я хочу вернуться в свою квартиру, на свою работу». «Это вполне возможно», — заметил ангел. «Ну да, конечно», — буркнул Ричард. «Ты мне не веришь, Ричард Мэйхью?» Ричард посмотрел в светлые глаза ангела. Они будто светились изнутри. Глаза, которые видели, как миллионы миллионов лет назад из космической пыли рождались галактики. Он покачал головой. Ангел улыбнулся доброй, всепрощающей улыбкой. «Это будет нелегко. И вас самих, и ваших спутников ждут тяжелые испытания. Будет трудно выполнить то, что нужно, и еще труднее вернуться назад. Но только так мы сможем найти ответы на ваши вопросы. Только так мы получим ключ ко всем тайнам». Он встал, подошел к каменной плите, на которой были расставлены статуэтки, и взял одну из них. Это была фигурка какого-то зверя, сделанная из лавы. «Она будет оберегать вас на пути ко мне», — проговорил ангел и отдал статуэтку двери. «Больше я ничем не могу помочь». «А что мы должны сделать?» — спросил Ричард. «Ключ охраняют черные монахи. Принесите его мне». «И тогда вы узнаете, кто убил моих родных?» — спросила дверь. «Надеюсь, что да». Ричард допил вино. Он чувствовал, как по всему телу разливается тепло. Ему казалось, что, посмотрев на свою руку, он увидит, как лучезарная жидкость бежит по его жилам, словно он весь стал прозрачным. «Удачи!» — прошептал ангел Ислингтон. Послышался шорох, словно ветер прошелестел листвой забытого леса или забились огромные крылья. Ричард и дверь сидели на полу в зале Британского музея и удивленно пялились на резного ангела. Кругом стояла темнота, и не было ни души. Прием давно закончился. Небо за окнами начало светлеть. Ричард встал и помог подняться двери. «К черным монахам?» Дверь кивнула. Ричард бывал на мосту Блэкфрайерс и, конечно, не раз проезжал станцию с тем же названием, но он уже научился не делать поспешных выводов. Район Блэкфрайерс, а позже мост и станция метро в этом районе, получил свое название от доминиканского монастыря, построенного здесь в 1276 году. Блэкфрайерс, буквально «черные братья», по цвету плаща доминиканских монахов. «Это люди?» «Да». Ричард подошел к Ангелусу и провел пальцем по его раскрашенному одеянию. «Как думаешь, он правда может вернуть меня к прежней жизни?» «Я никогда не слышала, чтобы такое случалось, но он не стал бы нам лгать. Он же ангел». Дверь разжала ладонь и посмотрела на фигурку зверя. «У моего отца тоже была такая», — печально проговорила она и засунула статуэтку поглубже в карман куртки. «Ну что ж», — сказал Ричард, — «мы не сможем раздобыть ключ, если будем сидеть тут, правда?» Они пошли по пустым коридорам. «Ты что-нибудь знаешь про этот ключ?» — спросил Ричард, когда они подошли к выходу из музея. «Нет, я слышала про черных монахов, но никогда их не видела». Она приложила руку к тщательно запертой стеклянной двери, и та открылась. «Монахи», — задумчиво проговорил Ричард. «Могу поспорить. Если мы скажем, что ключ нужен ангелу, самому настоящему ангелу, они тут же отдадут его нам, да еще прибавят волшебный консервный нож и чудодейственный штопор со свистком». Он засмеялся. От вина еще шумело в голове. «Да у тебя, похоже, отличное настроение», — заметила дверь. Он воодушевленно закивал. «Еще бы! Я вернусь домой, все будет как раньше. Скучная, прекрасная жизнь». Он глянул на ступеньки Британского музея и подумал, что они буквально созданы для того, чтобы на них танцевали Фред Астер и Джинджер Роджерс. И поскольку ни того, ни другое рядом не оказалось, принялся сам приплясывать, как ему казалось, на манер Фреда Астера, напевая себе под нос нечто среднее между «Putting on the Ritz» и «Top Hat, White Tie and Tails». «Та-па-пам-пу-пум-па-пам-тау!» пел он, перескакивая со ступеньки на ступеньку. Дверь стояла наверху и с ужасом на него смотрела. А потом вдруг захихикала. Он поглядел на нее, снял воображаемый белый цилиндр, подбросил, ловко поймал и снова нацепил на голову. «Вот чудак!» — пробормотала дверь и улыбнулась. Не переставая приплясывать, Ричард схватил ее за руку и привлек к себе. Она секунду раздумывала, а потом тоже принялась танцевать. Получалось у нее гораздо лучше, чем у Ричарда. Добравшись до конца лестницы, они, не размыкая объятий, повалились на землю, тяжело дыша и глупо хихикая. Ричарду показалось, что все вокруг закружилось. Он чувствовал, как бьется сердце двери. Чувствовал, как проходят секунды, и думал, что, наверное, надо что-то сделать. Может быть, поцеловать ее? Он попытался понять, хочет ли ее поцеловать, и не понял. Посмотрел в ее удивительные глаза. Дверь отвернулась и высвободилась. Потом подняла воротник кожаной куртки и запахнула ее, как будто куртка могла защитить ее от всего на свете. «Идем, поищем мою телохранительницу», — сказала она. Временами спотыкаясь, они пошли по проулку к станции «Британский музей». «Чего ты хочешь?» — спросил мистер Крупп. «А чего хочет каждый из нас?» — философски заметил маркиз Карабас. «Мертвечины», — ответил мистер Вандемар. «И зубов побольше». «Я подумал, что мы могли бы заключить сделку», — проговорил маркиз. Мистер Крупп расхохотался. Его смех звучал так, будто школьную доску протащили по миллиону торчащих отрубленных пальцев, которые скребли ее ногтями. «Мсье Маркиз, с уверенностью могу утверждать, и, полагаю, никто из присутствующих не станет с этим спорить, что вы, должно быть, утратили весь свой хваленый здравый смысл. Иначе говоря, уж простите такой просторечный оборот, вы рехнулись». «Только скажи, я откручу ему башку, он и пикнуть не успеет», — предложил мистер Вандемар, стоявший за спинкой стула, на котором сидел маркиз. Маркиз подышал на свои ногти и принялся полировать их о край плаща. «Я всегда полагал», — промолвил он, — «что путь насилия — это путь тех, кто ни на что не годен, а пустые угрозы — жалкое орудие слабоумных». «Зачем ты пришел?» — прошипел мистер Крупп, злобно глядя на него. Маркиз Карабас потянулся, как рысь или огромная черная пантера, и встал, сунув руки в карманы своего широкого плаща. «Как я понимаю», — небрежно начал он, — «вы, мистер Крупп, большой любитель статуэток периода династии Тан». «Чего ты взял?» «Видите ли, люди многое мне рассказывают. Я вызываю доверие». Маркиз улыбнулся невинной, простодушной улыбкой человека, который пытается всучить вам потрепанную Библию. «Даже если это правда», — начал мистер Крупп. «Если это правда», — перебил его маркиз, — «вас наверняка заинтересует вот такая штучка». И он достал из кармана статуэтку. Еще недавно она стояла в стеклянном шкафу в одном из крупнейших лондонских банков и в каталогах значилась под названием «Дух осени» — погребальная статуэтка. Эта небольшая фигурка, всего 8 дюймов в высоту, была вылеплена из глины, раскрашена, обожжена и покрыта глазурью еще в те далекие времена, когда Европа переживала ранний период Средневековья, а в Америке мирно жили индейцы, и до первого плавания Колумба оставалось еще 600 лет. Мистер Крупп невольно зашипел и потянулся за фигуркой, но маркиз резко отдернул руку и прижал ее к груди. «Нет-нет, не все так просто», — проговорил он. «Нет? А что нам помешает отобрать ее, а твои жалкие останки раскидать по всему Нижнему миру? Мы еще никогда не расчленяли маркиза». «Расчленяли», — возразил мистер Вандемар. «В Йорке, в 14 веке. Тогда еще дождь шел». «Это был не маркиз, а граф Эксетерский». «И маркиз Вестморлинский», — поправил мистер Вандемар, чрезвычайно довольный собой. Мистер Крупп фыркнул. «Так что нам помешает разрубить тебя на столько же кусков, насколько мы разрубили маркиза Вестморлинского?» Маркиз достал из кармана вторую руку. В руке был молоточек. Он подбросил его в воздух, ловко поймал, как бармен в каком-нибудь фильме подбрасывает и ловит бутылку, и занес над статуэткой. «Но я же просил, не надо пустых угроз. И знаете, мне было бы гораздо приятнее, если бы вы оба отошли вон туда». Мистер Вандемар бросил вопросительный взгляд на мистера Крупа, и тот еле заметно кивнул. Воздух дрогнул, и мистер Вандемар оказался рядом со своим напарником, улыбавшимся застывшей улыбкой скелета. «Я действительно время от времени покупал статуэтки периода династии Тан», — проговорил он. «Это продается?» «Вы же знаете, мистер Крупп, у нас в Нижнем Лондоне не слишком процветает торговля. Мы не торгуем, мы меняемся. Бартер, вот что нам интересно. Что же касается этой статуэтки, то при определенных условиях она может сменить владельца». Мистер Крупп поджал губы, скрестил руки на груди, снова опустил их, провел ладонью по сальным волосам. «Что ты хочешь за нее?» Маркиз едва слышно с облегчением вздохнул. Кажется, ему все-таки удастся провернуть эту беспрецедентную аферу. «Во-первых, три ответа на три вопроса», — заявил он. Крупп кивнул. «Хорошо, но мы тоже зададим три вопроса, и ты на них ответишь». «Договорились. Во-вторых, вы отпустите меня целым и невредимым и дадите как минимум час форы». Крупп нетерпеливо кивал, не сводя глаз со статуэтки. «Ладно, ладно, договорились. Какой там первый вопрос?» «На кого вы работаете?» «Ну, это совсем простой вопрос», — ответил мистер Крупп. «Мы работаем на нашего работодателя, который не желает раскрывать своего имени». «А почему вы убили родных двери?» «Потому что наш босс приказал это сделать», — с лисьей улыбкой ответил мистер Крупп. «Почему вы не убили дверь?» — спросил маркиз. Прежде чем мистер Крупп открыл рот, мистер Вандемар брякнул. «Нам запретили ее убивать. Только она может открыть дверь». Мистер Крупп бросил сердитый взгляд на напарника. «Ну да, давай, выложи ему все на чистоту». «Я тоже хотел поучаствовать», — пробормотал мистер Вандемар. «Понятно. Ну ладно, ты получил свои три ответа. Не знаю, правда, что они тебе дали. А теперь моя очередь. Первый вопрос. Почему ты ее защищаешь?» «Ее отец спас мне жизнь», — честно ответил маркиз. «Я у него в долгу, а я этого не люблю. Я предпочитаю, чтобы в долгу были у меня». «У меня есть вопрос», — снова вмешался мистер Вандемар. «У меня тоже, мистер Вандемар», — возразил мистер Крупп. «Этот из верхнего мира, Ричард Мэхью. Почему он с ней ходит? Почему она его не прогонит?» «Должно быть, влюбилась», — ответил маркиз и вдруг подумал, действительно ли дело только в этом. Он начал подозревать, что, может быть, Ричард не так прост, как кажется. «А теперь моя очередь», — заявил мистер Вандемар. «Какое число я задумал?» — повторил свой вопрос мистер Вандемар. «От одного до бесконечности», — подсказал он. «Семь», — ответил маркиз, и мистер Вандемар потрясенно кивнул головой. «А где?» — начал было мистер Крупп, но маркиз покачал головой. «Нет, так не пойдет. Не надо жадничать». В сыром подвале наступила тишина. Слышно было, как капает вода, и медленно ползают слизняки. «Час форы. Не забыли?» — напомнил маркиз. «Ну, разумеется!» — отмахнулся мистер Крупп. Маркиз Карабас бросил статуэтку мистеру Круппу, и тот схватил ее жадно, как наркоман, пакетик с контрабандным белым порошком. Маркиз повернулся и вышел из подвала, ни разу не оглянувшись. Мистер Крупп вертел статуэтку в руках, рассматривал с выражением, с каким диккенсовский куратор музея проклятых разглядывал бы самый ценный экспонат. Время от времени он от усердия даже высовывал кончик языка. На его бледных щеках появился румянец. «Прелестно, прелестно!» — шептал он. «В самом деле, династия Тан создана 1200 лет назад. Одно из самых прекрасных произведений человеческого искусства. Ее сделал Кай Лун, знаменитый гончар. Она уникальна. Только посмотри на глазурь. Какой цвет! В ней гармония самой жизни!» Он улыбался, как ребенок. Просто невероятно, как такая невинная улыбка могла появиться на жестоком лице мистера Круппа. «Она добавляет красоты и гармонии этому миру». Улыбнувшись во весь рот, он склонился к статуэтке и с хрустом откусил ей голову. Он жадно жевал глину, заглатывая ее кусками. Белая крошка усеяла весь подбородок. Уничтожая статуэтку, он испытывал подлинное наслаждение и экстаз, словно удовлетворял неудержимую жажду крови, какая охватывает лиса, забравшегося в курятник. Когда от статуэтки ничего не осталось, он повернулся к мистеру Вандемару и медленно, расслабленно проговорил. «Сколько мы обещали ему дать?» «Час». «А сколько прошло?» 6 минут». Мистер Крупп склонил голову, стер крошки с подбородка и с удовольствием облизал пальцы. «Иди за ним», — сказал он. «А я немного задержусь. Хочу насладиться моментом». Охотница слышала, как они спускаются. Она так и стояла, скрестив руки на груди, словно даже не шелохнулась с тех пор, как они ушли. Ричард напевал себе под нос, дверь хихикала. Потом они остановились, дверь сказала «Тихо!» и снова рассмеялась. Они даже не заметили охотницу. Когда дверь с Ричардом уже прошли мимо, она шагнула к свету и сказала «Вас не было 8 часов». В ее голосе не было ни укора, ни любопытства. Она просто констатировала факт. Дверь удивленно моргнула. «Так долго?» Охотница промолчала. Ричард улыбнулся пьяной улыбкой. «Не хочешь узнать, как все прошло? Между прочим, мы встретились с Крупом и Вандемаром. Бах! А телохранителя-то нет!» «Ну ничего, я сам с ними разобрался». Охотница вскинула бровь. «Я всегда подозревала, что ты великий воин», — холодно заметила она. Дверь захихикала. «Он шутит. На самом деле они нас убили». «Я немного разбираюсь в убийствах», — заметила охотница. «И могу вас заверить, что вы оба живы, хотя и изрядно пьяны». «Глупости!» — воскликнула дверь и показала ей язык. «Я почти и не пила. Только вот столечко». И она показала сколько. «Мы попали на прием», — добавил Ричард. «Встретили Джессику, видели настоящего ангела, взяли у него какую-то черную хрюшку и вернулись. Вот». «Совсем чуть-чуть», — продолжала дверь. «Чуточку старого-престарого вина». «Просто капельку. Совсем-совсем немного. Почти ничего». Она громко икнула, хихикнула, снова икнула и вдруг опустилась на пол. «Кажется, мы все-таки перебрали», — неожиданно трезво заявила она, закрыла глаза и тут же уснула. Маркиз Карабас мчался по туннелям так, будто за ним гнались черти. Он пронесся по забранной в 6-дюймовую трубу реке Тайберн, реке висельников. На реке Тайберн находились виселицы, где казнили преступников, начиная с 1196 года и до 18 века. Передохнул в темном углу кирпичной сточной трубы под Парк-Лейн и побежал дальше на юг, к Букингемскому дворцу. С тех пор, как он покинул больницу, прошло 17 минут. В 30 футах под Триумфальной аркой он на секунду остановился. Туннель раздваивался, маркиз побежал налево. Несколько минут спустя по тому же туннелю прошел мистер Вандемар. У развилки он тоже остановился, принюхался и тоже свернул налево. Охотница подняла бесчувственное тело Ричарда Мэхью и швырнула его на солому. Он перевернулся на спину, пробормотал что-то вроде «Не фем посрожни», и снова отключился. Дверь охотница опустила на солому более бережно. Затем встала возле нее, едва различимая во мраке подземелья, и приготовилась охранять ее сон. Маркиз Карабас выдохся. Привалившись к стене, он поглядел на ступеньки, уходившие далеко вверх, достал из кармана золотые часы и проверил время. С тех пор, как он покинул больницу, прошло 35 минут. «Ну что, час уже прошел?» — спросил мистер Вандемар. Он сидел на ступеньках и кончиком ножа выковыривал грязь из-под ногтей. «Нет, только половина», — тяжело дыша ответил маркиз. «А мне показалось, прошел», — возразил мистер Вандемар. Воздух дрогнул, и за спиной маркиза возник мистер Круп. На подбородке у него все еще оставались белые крошки. Маркиз посмотрел на мистера Крупа, потом перевел взгляд на мистера Вандемара и вдруг расхохотался. Мистер Круп улыбнулся. «Что вас так развеселило, мессир маркиз? Мы кажемся вам смешными? Мы?» «В наших великолепных костюмах, с нашей изысканной велеречивостью!» «Нет у меня никакой речивости», — пробормотал мистер Вандемар. «С нашими старомодными манерами и, может быть, глупыми привычками. Что ж, пожалуй, мы действительно смешны». Тут мистер Круп погрозил маркизу пальцем. «Но не следует забывать, дорогой маркиз, что нечто смехотворное может быть и очень опасным». Мистер Вандемар с силой метнул нож и не промахнулся. Рукоятка ударила маркиза в висок. Глаза у него закатились, и он осел на пол. «Велеречивость», — объяснил мистер Круп мистеру Вандемару, — «это изящная речь». «Пышная, высокопарная, ну, красноречие, короче говоря». Мистер Вандемар подхватил Карабаса за пояс и потащил вверх по лестнице, не обращая внимания на то, что голова маркиза билась о ступеньки. «Ага», — сказал мистер Вандемар и кивнул. «А то я не понял.